Хайман находится во власти голоса. Это совершенно очевидно, сказал я. Но понятия не имею, слышал ли его Маарт или нет. Однако Микари не выказал ничего, что свидетельствовало бы об угрозе или разуме, или хитрости, или... Или о чем? — спросила Джесси. — Или о том, что голос исходит именно от нее? — ответил я. — Но как он мог бы исходить от нее? Ты шутишь? — поразился я. — Да нет же! Понизив голос, я рассказал ему все, что было мне известно о голосе. Рассказал, что он взывал ко мне уже много лет, твердил о любви и красоте, призывал испепелить и уничтожить вампиров-отщепенцев в Париже, рассказал о его играх с моим отражением в зеркале. «Так ты считаешь, это какой-то демонический вампир из числа древних?» — уточнила Джесси. «И что он пытается овладеть другими вампирами и теперь овладел Хайманом, и Маарет об этом знает?» Глаза ее стеклянисто блестели от слез, медленно сгущавшихся в чистую кровь. Она смахнула со щеки прядь кудрявых медных волос. Лицо ее было исполнено невыразимой скорби. «Ну, можно сказать и так», — ответил я. «Неужели ты не догадываешься, кто такой этот голос?» Я утратил вкус к этому разговору. Слишком многое надо было обдумать, причем быстро. Рассказывать Джесси с Дэвидом про образ вулкана Пакайя в Гватемале я не стал, с какой бы стати. Что они могли тут поделать? Она же сказала, что не станет причинять нам зла. Я вышел из комнаты, сделав им знак «не ходить за мной», и остановился в крохотном сонном тропическом саду. Где-то неподалеку шумел водопад, возможно, даже что не один. Вокруг медленно вибрировал мотор джунглей, гул слитых воедино многих живых голосов. «Кто ты, голос?» — спросил я вслух. «Почему ты не откроешься мне? По-моему, пришла пора. А ты как считаешь?» Смех. Негромкий смех. Несомненно, мужской тембр. Прямо у меня в голове. «Как называется твоя игра, голос?» — продолжал я. «Сколько народа еще обречено умереть, пока ты не прекратишь, и чего ты на самом деле добиваешься?» Нет ответа. Однако я чувствовал. Несомненно, чувствовал, кто-то наблюдает за мной. Кто-то затаился там, в джунглях, за границами сада, за изогнувшейся в форме подковой роскошной гостиницы с тростниковой крышей. Кто-то смотрит, смотрит на меня. «Способен ли ты хоть представить, какие муки я терплю?» — промолвил голос. «Нет». — покачал головой я. — Расскажи мне. Молчание. Он исчез. Теперь я ощущал, его больше нет. Я ждал еще долго. А потом вернулся в номер. Джесси с Дэвидом сидели в ногах кровати, слегка напоминающей жертвенный алтарь. Дэвид обнимал Джесси, она поникла в его объятиях, точно надломленный цветок. «Давайте выполним просьбу Маарет», — сказал я. «Наверное, у нее есть какой-то план, план, который она не смеет доверить никому. Ради нее и ради себя мы должны дать ей время осуществить этот план. Мне рано еще действовать, основываясь лишь на своих личных подозрениях. Но что ты подозреваешь?» — требовательно спросила Джесси. — Не думаешь же ты, будто Микари хватило бы коварства на все это? — Нет, не Микари. Я подозреваю, Микари сдерживает голос. — Но как? — настаивала Джесси. — Она всего лишь хранитель священного источника. Я не ответил, девясь тому, что она никак не в силах догадаться. Сколько же иных не в силах были догадаться? Или кто-то из них, Бенджи и те, кто ему звонил, боялись вслух высказать очевидное. «Я хочу, чтобы ты отправился с нами в Нью-Йорк», — сказал Дэвид. «Надеюсь, многие другие уже там». «А что, если именно этого голос и добивается?» — вздохнул я. «Что, если он контролирует других вампиров, вроде Хаймана, все более и более искусно, все ловчее подстрекает их устраивать погромы? Что, если мы все соберемся в Нью-Йорке, а голос напустит на нас полчище монстров? Глупо было бы настолько облегчать для него задачу». Однако я произнес эту тираду без особой убежденности. «Каков тогда твой план?» — спросил Дэвид. «Я ведь уже сказал. Мне надо время подумать». «Но кто такой этот голос?» — взмолилась Джесси. «Милая», — отозвался Дэвид тихим, почтительным голосом, заключая ее в объятия. «Это Амель, дух, обитающий в Мекаре, и он слышит все, что мы друг другу говорим». По лицу Джесси пробежало выражение неизъяснимого ужаса. Она содрогнулась и затихла, глядя прямо перед собой. Глаза ее сузились, а потом медленно расширились от какой-то новой мысли. «Но ведь этот дух лишен сознания», — прошептала она, напряженно сведя золотые брови. «Он уже тысячи лет как утратил себя». «Другие духи же сказали, Амеля больше нет». «Но что такое для духа 6000 лет?» — спросил я. «Он снова обрел сознание, теперь он разговаривает, и очень одинок, и жаждет мести, и пребывает в смятении, и, судя по всему, прискорбно не способен получить то, о чем мечтает». Может, он даже сам не знает, чего именно хочет. Я заметил, как Дэвид легонько вздрогнул, как приподнял правую руку, безмолвно умоляя меня обойти острое место стороной, не давить. Я стоял недвижно, глядя в ночь, ожидая, что голос заговорит, но он безмолвствовал. «Отправляйся в Нью-Йорк», — сказал я. «Пока он в состоянии поднимать ото сна древних вампиров и управлять ими, ни одно место на земле не находится в безопасности. Быть может, Сет с Фаридом тоже уже там. Возможно, они знают, что происходит. Свяжись по радио с Бенджи и воззови к Сету. Придумай способ замаскировать истинный смысл своего воззвания. Это у тебя хорошо получается. Воззови ко всем прочим бессмертным, способным нам помочь. Если есть вампиры, которых можно разбудить для бойни, найдутся и другие, которых можно разбудить для битвы». «А у нас все же осталось еще немного времени». «Времени? Отчего ты так думаешь?» — спросил Дэвид. «Я же только что объяснил. Амель еще не придумал, как добиться своих целей. Возможно, он сам еще не в состоянии внятно выразить свои амбиции, планы и чаяния. На этом я их покинул. На европейском континенте уже настал день, но я не хотел оставаться в этом диком, первобытном и ненасытном краю. Как же я злился, что не могу вернуться домой». Я направился на север, во Флориду, и до рассвета успел подыскать славный отель в Майами и снять номер на самом верху. С балкона открывался дивный вид на теплый и благоуханный Бискайский залив, и я уселся там, закинув ноги на перила, наслаждаясь ласковым влажным ветром, любуясь огромными призрачными облаками на темном небе и размышляя. Что, если я ошибаюсь? Что, если это не Амель? Но тут мне снова вспомнился первый бессвязный шепот, постоянное повторение: «Красота, любовь. Голос пытался сообщить мне что-то важное о себе, а я пренебрег им. Мне не хватило терпения на его бормотание, отчаянные попытки донести до меня что-то. Ты представления не имеешь, какие муки я терплю. Я ошибался, произнес я теперь, глядя, как катятся мимо, громоздясь и налезая друг на друга валы огромных туч. Мне следовало обратить больше внимания на твои попытки мне что-то сказать. Следовало поговорить с тобой. И мне жаль, что я этого не сделал. Уже слишком поздно? Молчание. «У тебя тоже есть своя история», — продолжал я. «Жестоко с моей стороны было не осознавать этого. Я был жесток, потому что не думал, что и ты способен страдать». Молчание. Я поднялся и зашагал взад-вперед по темному толстому ковру, а потом вернулся на балкон и посмотрел на светлеющее небо. Рассвет грядет. Беспощадный, неумолимый рассвет, столь желанный для мира смертных людей, зверей и даже растений, что прорываются навстречу ему из почвы, для деревьев, что вздыхают бельонами листьев, и столь смертоносный для нас. Прости, голос. Я снова увидел вулкан Покайя. Тот самый образ, что вновь и вновь мелькал в разуме Маарет. Пугающее видение. В ужасе увидел, как она несет сестру наверх, подобно ангелу, держащему в объятиях ребенка. Все идет и идет вперед, пока не оказывается над жуткой разверстой огненной пастью. Внезапно я ощутил чужое присутствие. «Нет». — проговорил голос. — Еще не слишком поздно. Мы еще поговорим, ты да я, когда придет срок. Значит, у тебя есть план. Ты не просто убиваешь своих же собственных потомков. — Потомков? — он засмеялся. — Представь, что на руках и ногах у тебя висят цепи. К пальцам привязаны тяжкие гири, ноги. Тысячу корнями скреплены чьими-то еще ногами, потомки, чтобы их... Солнце уже и в самом деле поднималось, но и для голоса в его джунглях тоже, конечно, если он находился в тех джунглях. Я запер дверь, плотно задвинул шторы, отправился в просторную гардеробную и улегся там спать, страшно злясь, что никак не могу отправиться домой до неотвратимого заката. А через две ночи грянуло в Париже. В промежутке голос не удостоил меня ни единым словом. Когда я подоспел туда, все уже было кончено. От маленькой гостиницы на Рю Сен-Жак остались одни обгоревшие развалины. Пожарные все еще поливали их водой. Меж узкими домами, что стояли по бокам от пожарища, витали клубы дыма и пар. В сердце Парижа не слышалось голоса ни единого вампира. Уцелевшие бежали в провинцию и призывали всех остальных следовать их примеру. Никем не замеченный, я медленно пробирался сквозь скопившуюся на тротуаре толпу зевак. Обычный юный пижон в фиолетовых очках и потертой кожаной куртке. Пижон с гривой волнистых белокурых волос и прячущий под полой смертоносный боевой топор. Однако я был уверен, что слышал таки одну мольбу. Сильнее прочих голосов, в самом начале, все сожжения, когда... Первые вопли только начали разноситься по ветру. Женский голос, что-то лепечущий по-итальянски. Он звал меня, молил прийти. Я слышал непрестанные всхлипы. Я Бьянка Солдерини. Что ж, если я и впрямь ее слышал, теперь все было тихо. она умолкла. Я брел вдоль пепелища, мысленно отмечая черные жирные пятна на мостовой. В одном чудом уцелевшем дверном проеме виднелась черная склизкая груда обгорелых костей, бесформенный комок мяса. Быть может, здесь еще теплится жизнь? Сколько лет было этому несчастному? Возможно ли, что это легендарная и прекрасная Бьянка Солдерини? Душа моя сжалась от ужаса. Я подошел к останкам. Прохожие не обращали на меня внимания. Я потрогал носком ноги массу дымящихся кровавых ошметков. Плоть вся плавилась, кости утратили форму. Вся груда словно бы впаялась в камни мостовой. Нет, здесь не осталось ничего живого. «Ну что, голос, гордишься собой?» — спросил я, но его не было. Во всяком случае, здесь, иначе я почувствовал бы его присутствие. Он не разговаривал со мной с той краткой перебранки в Майами, как ни молил я его откликнуться, не засыпал вопросами, не изливал душу, признавая, что уважаю и глубоко ценю его, мечтаю его понять, страстно интересуюсь им. «Амель, Амель, поговори со мной!» — снова и снова повторял я. Неужели он нашел себе иной объект для любви? Кого-нибудь поуступчивее, чем я, более полезного для его целей? И что куда актуальнее... Что мне теперь-то делать? Что я могу предложить всем тем, кто по каким-то глупейшим причинам свято уверен, будто я способен разрешить всю эту неразбериху? А тем временем погибло уже множество вампирских приютов, множество молодых вампиров. Вот и до Парижа дошло. Я много часов обшаривал латинский квартал, обшарил весь центр Парижа, бродил по берегам Сены, возвращался по старой моей привычке к Нотр-Даму. Ничего. В Париже не осталось ни единого вампирского голоса. Все эти папарацци исчезли. Почти как в былые ночи, когда я считал, будто... Кроме меня во всем мире нет других вампиров, когда я бродил по этим улицам в одиночестве, страстно мечтая услышать хоть чей-нибудь голос, и все это время другие вампиры, злые и кровожадные вампиры под предводительством Армана, скрывались в подземельях под кладбищем невинных мучеников. Я снова, как наяву, увидел штабеля костей, груды черепов, гниющие останки. Однако видения эти относились не к древним катакомбам, где в XVIII веке ютились дети сатаны. О нет, то были катакомбы под современным Парижем, место, куда перевезли останки со всех старинных кладбищ после того, как орден детей сатаны канул в забвение. Поток образов. Катакомбы, груда костей, плач какой-то вампирши, два скорчившихся существа, одно из них что-то говорит другому шепотом, но быстрой, торопливой скороговоркой. Я узнал этот тембр, тот самый голос, что я слышал сегодня чуть раньше. Покинув Иль-де-Ля-Сите, я двинулся к катакомбам. В голове у меня... Мгновенной вспышкой возникло видение: две плачущие женщины. Старшая — сущее чудовище, обтянутой кожей скелет с распущенными спутанными лохмотьями волос, страшилище, словно бы сошедшее с полотен Гойи. Но тут видение исчезло, и я не смог поймать его снова. «Бьянка!» — позвал я, прибавляя ходу. «Бьянка!» Я знал, где располагались туннели, глубокие, темные, жуткие туннели под городом, стены которых были выложены дотлевающими костями умерших за много веков парижан. В эти подземные коридоры иной раз пускали и публику. Я знал, где находится вход, мчась со всех ног к площади Денферрошо. Я уже почти добрался до цели, как меня вдруг остановило преудивительнейшее зрелище. Тьму перед входом в катакомбы прорезала ослепительно яркая вспышка, словно из склепа внезапно вырвался столб пламени. Темное деревянное здание, ограждавшее спуск в подвал, где начиналось подземелье, взорвалось с оглушительным треском и рассыпалось на куски. Взору моему предстала вампирша с длинными светлыми волосами, вся белая, излучающая силу и мощь. Она поднималась над мостовой, прижимая к груди двух других женщин, ту коргу со спутанными волосами и рыжеволосую красавицу, что вся сотрясалась от рыданий. Это загадочное существо слегка замедлило вознесение специально ради меня. На долю секунды взгляды наши встретились. «Еще увидимся, храбрец!» И она исчезла. В лицо мне ударила волна воздуха. Когда я пришел в себя, то понял, что сижу прямо на мостовой. Севрейн. Это имя прочно отпечаталось у меня в голове. Севрейн. Но кто она такая? Это Севрейн. Я все еще сидел, уставившись на вход в туннель, Как вдруг услышал быстрые приближающиеся шаги, кто-то подбирался ко мне твердой и уверенной поступью. «Вставай, Левстат!» Обернувшись, я взглянул в лицо своей матери. Она стояла передо мной после стольких лет разлуки. Все та же старая куртка в стиле сафари цвета хаки. Все те же выцветшие джинсы, волосы заплетенные в косу. Бледное лицо, подобно фарфоровой маске. «Ну же, вставай!» — велела она. В холодных голубых глазах плясали отсветы огня, полыхающего перед входом в туннель здания. Была и любовь. Была и досада. Мгновенно вспыхнули в моей груди огнем ярости. Меня словно отбросило на сотни лет назад. Я снова гулял с ней, как в детстве, по холодным голым полям. И снова она бранила меня ледяным, нетерпеливым голосом. «Ну же, вставай, пошевеливайся!» «А если не встану?» — огрызнулся я. «Что ты станешь делать? Дашь мне пощечину?» Именно это она и сделала. Закатила мне звонкую оплеуху. «Вставай живо! Отведи меня в эту свою твердыню в старом замке. Нам надо поговорить. Завтра я возьму тебя к Севрейн».